Глава 14. Последствия проснувшейся магии. Мои руки дрожат. Магия вытекает мощным серебристым потоком. Она проникает в тело Дерека, растекаясь в нем словно лава. Это зрелище ужасно и прекрасно одновременно. Там, где течет моя магия, Дерек частично трансформируется в дракона. Его тело покрывается оранжево-красными чешуйками. Они теплые и словно живые. Благодаря моей магии Дерек полностью превращается в дракона. Не огромного, а вполне себе помещающегося в размеры комнаты. Я убираю от него руки, которые падают плетьми вдоль тела, и сама оседаю в изнеможении. «Это тебе нужен лекарь», — рычит Дерек. Он начинает обратный оборот. На меня нахлынуло безразличие. Я пустыми глазами смотрю, как дракон становится снова человеком, и не испытываю никаких эмоций. «Наиля, всплеск магии был слишком сильным», — говорит мне Дерек. «Скорее всего, его уже заметили. И поверь мне, не оставят без внимания». У меня нет сил даже на кивок. Равнодушный взгляд — единственное, на что сейчас хватает сил. Мне все равно, кто появится в моей комнате. Я устала. У меня нет сил сопротивляться. «Ты понимаешь, что в таком состоянии они вытрясут из тебя все? Твердит мне Дерек. «Вытрясут, значит, вытрясут. Так даже легче. Не нужно бояться, скрываться. Мне уже до смерти надоела эта работа. Светлые боги, что я несу? Мои истинные желания вырвались на свободу? Или потеря магических сил сказывается? Да какая, собственно, разница?» «Наиля», — пытается достучаться до меня Дерек. «Приди в себя. Нам конец из-за тебя». «Не надо суетиться. Что будет, то будет. На все воля светлых богов». Дерек не сомневается, что с минуты на минуту в мою комнату войдут люди лорда-дознавателя. Он снимает с себя одежду и разбрасывает по пути к моей спальне. Опытный в этом деле. Освобождает от одежды и меня. Разбрасывает ее рядом со своей. Подхватывает меня на руки и несет на кровать. Создает видимость нашей близости. Я хочу его стукнуть, но не могу поднять руку. Припечатать его крепким словцом, которых вдосталь наслушалась на магических боях, тоже не могу. Язык не шевелится, в буквальном смысле этого слова. Я даже смущения не чувствую от того, что полностью обнажена. Дерек ласкает меня, целует. Меня раздирает внутренняя борьба между скромностью и желанием воспользоваться ситуацией. Надеюсь, что слишком далеко он не успеет зайти. Дверь в комнату распахивается, и появляется он. Лорд-дознаватель собственной персоной. А тут я, обнаженная, беззащитная. И абсолютно голый Дерек. Дракон с возмущением сверлит взглядом вошедших. Ему хватает так-то прикрыть меня одеялом. Сама же я могу только смотреть на то, что сейчас будет происходить у меня в комнате. Двери закрываются. Сопровождающие герцога маги выходят за порог. И мы остаемся втроем. «Поздравляю вас, Наиля, с открывшимся даром магии жизни». Усаживаясь в кресло возле кровати, произносит лорд-дознаватель. «Хотелось бы услышать, как вам это удалось в столь короткое время». Дерек демонстративно голышом собирает одежду. Я даже глупо хлопать ресницами не могу. Остается только мысленно реагировать. «Вы очень не вовремя», — говорит, усмехаясь Дерек, натягивая на себя штаны. А я готова сквозь землю провалиться от стыда. «Абсолютно согласен с вами, Дранге», — усмехается герцог Аразолла. «Мне надо было появиться чуть-чуть раньше». Дерек вальяжно застегивает рубашку. Между ними идет какая-то непонятная мне игра. Вот только дракон еще не понял, что проиграл. Я раньше убедилась, что водить за нос лорда-дознавателя бесполезно. Он все равно узнает, что ему нужно. У нас все по обоюдному согласию. Упирается Дерек. Правда, Наиля? Зачем он задает мне вопросы, если я не могу ответить? Тоже нервничает? То есть вы нарушаете правила Академии добровольно? Удивленно спрашивает меня герцог. Я могу только молчать. Дерек хотел вытащить нас из одной беды и нечаянно по самую голову окунул в другую. Мы нарушили два правила, за которые нам грозит отчисление. Светлые боги, меня все равно исключат. Не за одно, так за другое. Я чувствую, как герцог проникает в мои мысли, копошится в памяти. Я закрываю глаза. Сделать ничего не могу. Защиту не поставить. Магических сил не осталось. Артефакта нет под рукой. Да если бы и был, я бы все равно не смогла его активировать. Дерек беспечно одевается. Герцог внимательно за ним наблюдает, пряча улыбку в уголках губ. Дерек, неужели вы думаете, что я поверю, что такой мощный выброс магии жизни произошел из-за близости с вами? Без тени улыбки спрашивает лорд-дознаватель. У вас есть другое объяснение? В наглости дракону не откажешь. Его поймали на месте преступления, а он строит из себя оболганную невинность. Конечно, есть. Иначе я не занимал бы свою должность. Герцог Аразолла позволяет себе скромно улыбнуться. Он слишком уверен в себе. Интересно, что произошло после моего ухода? Сумел он напасть на след? Да, Наиля, я сумел понять, что происходит у вас в Академии. Отвечает на мой вопрос герцог. Вы все-таки влезли ей в голову. С досады Дерек бьет кулаком о стену, и ее часть осыпается. Я с ужасом смотрю на разрушение моей комнаты. Кто мне ее отремонтирует? Конечно, не этот несносный дракон. Дерек отремонтирует вам комнату, не переживайте, Наиля. Загадочно улыбается герцог. Помочь сестре – благое дело. Не правда ли, Дранге?